Доктор Гупта вручает родителям прекрасное иллюстрированное издание «Сказок матушки Гусыни». «Вот счастливец!» — восклицает Ашок, с восхищением перелистывая страницы. «Не успел родиться, а уже такая книга». «Какая разница с его собственным детством?» — думает он. «О том же думает и Ашима, но у нее соображения совсем другие. Она, конечно, благодарна Майе, Дилипу и доктору Гупте за их внимание к ней, но все же они — лишь жалкая замена тем, кто действительно должен был бы находиться сейчас рядом с ней. Здесь нет ни единого родственника с ее стороны, ни отца, ни матери, ни бабушки, ни дедушки, ни даже какого-нибудь четвероюродного дядюшки. И поэтому сам факт рождения сына кажется Ашиме чем-то случайным, свершившимся лишь наполовину, как, впрочем, и все в Америке. Она гладит мягкие волосы сына, подносит его к груди, рассматривает его личико и в то же время не может не испытывать к нему острой жалости. Он вступает в мир таким одиноким, почти что сиротой. Ни у одного из оставшихся за океаном семей нет телефона, поэтому известить их о радостном событии молодые родители могут только телеграммами, которые Ашок уже адресовал в разные районы Калькутты. Вашими молитвами мать и сын чувствуют себя хорошо. Выбор имени заранее решено было предоставить самой старой родственнице, бабушке Ашимы, которая давно перевалила за 80 и которая уже успела дать имена 6 правнукам. Насколько известно Ашиме, бабушка, узнав о ее беременности, чрезвычайно разволновалась от того, что ей предстоит выбрать имя первому в их семье Сагибу. Сагиб — почтительное название европейца в Индии. Поэтому Ашима с Ашоком договорились, что пока не пришло письмо от бабушки, они оставят прочерк в анкете, который необходимо заполнить для получения свидетельства о рождении. Бабушка отправила свое письмо лично, доковыляла до почты, опираясь на палку, хотя до этого чуть не 10 лет не выходила из дому. В письме указаны два имени — для девочки и для мальчика, и их не знает никто, кроме самой бабушки. Хотя письмо было послано уже месяц назад, в июле, оно почему-то до сих пор не дошло. Ашима и Ашок не слишком волнуются по этому поводу. Они прекрасно знают, что новорожденному имя не нужно. Ему нужна любовь и ласка, и грудное молоко. Ему нужно подарить золотые и серебряные украшения. А еще его нужно держать вертикально после еды и слегка поглаживать по спинке и иногда переворачивать на животик. А имя может подождать. В Индии с выбором имени не спешат. Бывает, проходят годы, пока родители находят то самое лучшее, настоящее единственное имя, которое должен носить их отпрыск. Ашима с Ашоком могут назвать множество родственников, которые получили имя только лет 6 или 7, когда пришло время записывать их в школу. И Чита Нанди, и доктор Гупта это тоже прекрасно понимают. Само собой разумеется, прежде чем дать малышу имя, необходимо дождаться письма его прабабушки. Кроме того, в распоряжении родителей есть ласкательное имя. У бенгальцев принято давать два имени. Одно называется Дакнам, дословно имя, которым называют человека друзья, родственники и другие близкие люди. Его используют в домашней, непринужденной обстановке. Такое имя, как постоянный отзвук детства, напоминает человеку о том, что жизнь не всегда должна быть серьезной, сложной, официальной, а также о том, что всякий человек имеет несколько лиц и что он являет себя миру в разных ипостасях. Ласкательное домашнее имя Ашимы — Муну, Ашока — Миту. И хотя оба они уже выросли, именно эти имена до сих пор употребляют их родные. Под этими именами их любят, бронят, ласкают, учат уму-разуму. Но наряду с домашним у каждого бенгальца есть официальное имя — Пхалоном. Им он пользуется в отношениях с внешним миром. Таким именем подписывают письма, оно значится в дипломах и сертификатах, в телефонных справочниках, на почтовых ящиках и так далее. Так на конверте «Мама Ашимы» выводит «Ашиме Гангули», а в письме обращается к дочери «Ману». Официальные имена должны обозначать высокие благородные качества их носителя. «Ашима», например, означает «беспредельное», «не знающее границ». «Ашок» — имя повелителя, того, кто поднимается над горем и бедствиями. Ласкательные домашние имена подобных значений не имеют. Они нигде не регистрируются, употребляются только в устной речи. Они могут быть бессмысленными, глупыми, насмешливыми, звукоподражательными. Случается, что у малыша несколько прозвищ, и лишь с течением времени одно из них становится его домашним именем. Вот и сейчас, когда новорожденный открывает глаза и, сморщив розовое личико, по-стариковски брезгливо разглядывает маленький круг собравшихся вокруг него обожателей, мистер Нанди, рассмеявшись, называет его «Буро», что означает на бенгальском «старичок». «Значит, вы назвали его Буро?» — весело восклицает Петти, внося в палату поднос с неизменным цыпленком. Ашок поднимает крышку блюда и в два приема поглощает цыпленка. Это никого не удивляет. Все сестры в отделении уже знают, что Ашима не ест ничего, кроме желе и мороженого. Ее даже прозвали «желейная леди». «Нет», — объясняет Ашима, — «мы еще не выбрали имя. Его должна выбрать моя бабушка».